Глава 41. Игры зла. Лайон. Я сходил с ума, понимая, что Мэйлин задерживается в саду. Проклинал Эйвери и всех демонов в мире. Самым большим моим желанием было броситься за ней. «Лайон!» — рявкнул Бейкер, увидев, как я с тревогой смотрю на двери гостиной. «Мэйлин задерживается!» — процедил сквозь зубы. «Ведь Кайла должен отвлекать Эйвери!» Хранитель бросил мне в руки артефакт маскировки, который только что забрал у Эстри, и я положил его в карман. Их близкая связь с Кайлом сыграла нам на руку. И именно в таком облике она спокойно прошла по улицам Шеринга и добралась до дома Ринальди, не боясь того, что кто-то из чернокнижников перехватит ее и доставит к Сальтеро. Эстри пугала то, что должно было здесь произойти. Но она хотела помочь, чтобы отомстить Кайлу за смерть своего мужа и за то, что целых 2 года являлась марионеткой в его руках. А когда Бейкер сообщил, что в ней живет демоница, Эстри пришла в еще больший ужас. Все же дедушка Мэй был очень сильным хранителем, раз смог так глубоко спрятать демоницу внутри, что эта злобная ипостась совсем не рвалась наружу и не мешала жить девушке. Но ее все равно было необходимо уничтожить. «Если он будет побеждать, убейте меня!» – всхлипнула Эстри. «Я не хочу быть игрушкой в руках дьявола!» «Все будет в порядке, милая!» – успокаивающе прошептал Бейкер и положил руку на ее плечо. Она тяжело вздохнула и опустилась на колени. Я бросил Бейкеру артефакт времени и, взяв в руки револьвер, приставил его к голове Эстри. «Пора начинать игру!» – прошептал тихо, подавая ей знак. «Кайл!» Закричала она пронзительно. «Лайон!» – окликнул Бейкер с тревогой, глядя на артефакт времени. «Что?» «Ви и Флоу богов, и я не...» «Отдайте мне ее!» Этот демонический рев был таким мощным, что задрожали все стены. «Потом поговорим!» Отозвался быстро хранитель, и на его ладони появился слабый огонь. В ушах зазвенело, и я встряхнул головой, пытаясь прийти в себя, а по телу табуном пробежались мурашки. «Где Мэйлин?» Я с тревогой обернулся и взглянул на двери гостиной. «Где моя напарница, черт подери? Где моя рыжеволосая девочка? Отдайте!» Снова заорал Кайл и, наконец, появился в этой заброшенной комнате. Он с огромной скоростью кружил возле магических свечей, который зажег Бейкер, чтобы подпитывать свои силы. Я смотрел на его перекошенное от гнева лицо и был готов выпустить в него целую обойму, если бы это помогло. Но эмоции сейчас нужно было сдерживать в себе. Немного холодной рассудительности, как у моей любимой напарницы, мне сейчас точно не помешает. Все-таки у нее есть чему поучиться. «А я убил твою Мэйлин!» Процедил он, и абсолютно черные демонические глаза задержались на моей руке, держащей пистолет. «Вырвал красотке сердце!» «Не слушай его!» – рявкнул Бейкер и, обрушив на демона свою силу, снес его в другой конец комнаты. «Он лжет! Я чувствую ее магию!» «Вы уверены?» – спросил я, чувствуя, что готов бросить все к чертям и помчаться к Мэйлин, чтобы убедиться во всем самому. «Да». «Отдай ее!» – снова взревел Кайл и направил столб из огня прямо на меня.